когда они возвращались к истории нашего знакомства, при редких встречах темы бесед всегда были сугубо нейтральными. Он посидел и постарел, стал носить короткую стрижку. Весь его облик вдруг стал иным, он мало теперь уже походил на странный отечественный гибрид Хемингуэя с функционером. Прощая оружие юных дней, теперь он скорее напоминал отставного полковника, белоусого воина, вернувшегося из заморской колонии. Он старался делать людям добро. Было видно, что это его потребность. Поддерживал молодых режиссеров, пробивал в печать книги Булгакова, вел обширную переписку. По-прежнему неутомимо работал, занимался документальным кино. Мне казалось, что он напряженно ищет свое место в литературном процессе. Как человек трезвый и чуткий, он чувствовал и смену времен, и близость важных переоценок. Он подчеркнуто, словно бы опережая сторонний вердикт, умолял свою роль, называл себя военным писателем. Ушла его оперная красота, он стал сутулиться, часто болел. Знал ли он о приближении смерти? Во всяком случае, он к ней готовился. Он приводил в порядок дела, был занят собранием сочинений. Он завещал развеять свой прах над белорусскими полями, где армия двинулась в наступление. Это был еще один яркий штрих в картине собственной биографии, над которой он неизменно трудился. Последний мазок, финальная точка. При всем драматизме наших с ним несостоявшихся отношений, мне он всегда был симпатичен. Горько было узнать, что он умер. Была тут, само собой, грусть по молодости, в которой со временем все решительно становится милым, даже беды. Но были и досады, и горечь за все, что унялось и ушло вместе с этим незаурядным, щедро задуманным человеком. Казалось, рука поднялась, замахнулась и вдруг, обессилев, опустилась. Была обида за эту смерть. Была обида за эту жизнь, так ограничившую себя порогом сегодняшнего успеха, пределом отпущенного ей срока. Темное, фатальное время. Его любимчики, его баловни были немногим счастливее жертв. Однако давно уж пора вернуться к постылому январскому дню, когда я узнал, что Алпатов снят, вырублен из готового номера. Публикация пьесы всегда для меня была событием столь же важным, если даже не более важным, чем постановка ее на сцене. Она означала ее приобщение к литературному процессу. Пьесу однажды отыграют и исключат из репертуара, афиши пожелтеют и стреплются, а отлитый типографским металлом может выжить, если чего-то стоит. Как знать, а вдруг когда-нибудь кто-нибудь достанет с полки журнал или книжку. Худо мне было. Так было худо, что просто в голос впору завыть. Подобное острое чувство несбывшегося не раз и не два мне пришлось пережить. И, между прочим, в том же театре, когда лет через 9 из майского номера вынули римскую комедию. И без малого 22 года спустя. Тогда по неведомой мне указке цензура наложила запрет на появление в новом мире моей злополучной царской охоты. Номер уже был подписан в печать, возраст не защитил от боли, как говорил полярник Амундсен, к холоду привыкнуть нельзя. Но это все еще предстояло. Еще впереди были годы больниц, впереди была кончина Лобанова. Пока же я не знал, что мне делать, все потеряло и цвет, и вкус. Вслед за журналом пьеса скончалась и в литературной Москве. Я не забуду, что в эти дни мне на помощь пришел Завадский. Он не остановил репетиции, несмотря на силовое давление. А тут случилось одно событие. На один из спектаклей моссоветовцев неожиданно приехал Хрущев. Завадский был приглашен в ложу. В антракте он, улучив минуту, рассказал, что готовит мое сочинение. Лицо Хрущева стало грозным и гневным. Недвусмысленно повысив голос, он высказал свое отношение к автору клеветнической пьесы. Пока на сцене шел второй акт, Завадский смятенно блуждал по фойе. Когда дали занавес, он решился. Вернувшись в ложу, волнуясь, комкая фразы, он произнес целую речь. Преувеличив мои достоинства, он спросил, разумно ли будет перекрыть мне раз навсегда кислород. Работа над пьесой еще не закончена, по ходу дела текст корректируется. Хрущев был вспыльчив, зато отходчив. Помедлив буркнул, ладно, работайте, пусть он исправит все, что нужно. Впервые за этот черный месяц мы, наконец, передохнули. Какое счастье! Пьеса живет. Но счастья не было и в помине. Министерство прислало список поправок, которые я обязан был сделать. Все, что несло на себе отпечаток хотя бы ничтожного обострения, подлежало немедленной ликвидации. Это касалось не только сцен, но даже самых невинных реплик. Мне запомнилась такая поправка. Вместо слов «так больше нельзя» поставили «так право нельзя». И ныне тошно об этом рассказывать, мутит от этого измывательства. Но, думаю, вспомнить об этом есть смысл. И для того, чтобы понять то время, понять, до какого идиотизма доходит ничем не стесненный диктат, и чтобы ощутить его аморальность, тем более нет во мне убежденности, что нам еще не придется столкнуться с новыми судорогами этой гнусности. Главным же образом надо знать, что вы не должны с ней соглашаться. Нельзя принимать от нее подачек, здесь невозможны маневры и игры. Я хорошо ощутил, что гибну как литератор, что гибнет пьеса, нелепо спасать ее этой ценой. Но каждодневно, со всех сторон, я только и слышал одно и то же. Проявите благоразумие. Надо легализовать ваше имя. Верните себе возможность работать. Подумайте о своей семье. Подумайте, наконец, о Завадском. Сколько труда и сил он потратил. Я вычеркивал, я вымарывал, вытаптывал все, что было живым. И снова пришел на землю март. Мне все еще 30 лет с небольшим, и хочется разрешить себе верить в возможность счастливых перемен. Уже завершился 20-й съезд. Никто ничего не знает толком, и все же доносятся странные слухи о внезапном закрытом заседании, ошеломительном докладе Хрущева. Март, и почти совпадают две даты — годовщина со дня смерти отца и день рождения моего сына. Спустя еще несколько дней объявляется премьера Алпатова. Не было явного неуспеха, но не было и подобия радости. Что из того, что луженый зритель, претерпевшийся к подобным поделкам, снисходительно аплодировал? Бессмысленное, оскопленное действо внушало унизительный стыд. Нет, не надо было сдаваться. Не надо было легализовать свое имя. Имя надо только беречь. Подумайте о труде Завадского. Да что ему дал этот адский труд? Подумайте о своей семье. Надо думать о том, чтобы она не краснела. Но все это стало ясно позднее. Пока же я бурно легализовался. Выпустил в свет отдельной книжкой этот обмылок. До сей поры простить не могу себе этой глупости. И снова я забегаю вперед. Еще звенит молодая копель, шумит весна 56-го. В назначенный день из родильного дома я привез в нашу келью жену и ребенка. Пришлось из нее вынести стол, некуда было поставить кроватку. Я смотрел на беззащитные тельца, смотрел неотрывно и все гадал, как сложится жизнь моего мальчика, и сразу увидел глаза отца и словно услышал, как он печалится, как просит простить, что меня не сберег. Где он теперь? Какой беспредельности летит надо мною его душа. Ни сына он не видел, в час конца, ни внука в его первые дни. И вдруг я ощутил волю к жизни, будто тоска моя по отцу разжала свою мертвую хватку. Новая, всевластная сила, нежность к крохотному комочку, к сыну, подчинила себе все мои страсти, все тревоги, и среди них бессонную боль, пришедшую вместе с моим сиротством. Спустя год я начал жить без отца. Мы живем и хлеб жуем. Отцы нас так любили. Мы не то что их забыли, просто мы без них живем. Что осталось? Горстка пыли, полсказки, полбыли. Мы так редко их зовем. Мы давно себе забили головы, а их забыли. И ночами не ревем. Они когда-то были Они нас так любили, и мы тоже их любили, а теперь без них живем.